Эпилог. Год спустя. Злата. Сидя на диване в гостиной, мама укачивала Милу и, не переставая улыбаться, ласково ворковала. Борясь со сном, дочка хлопала пушистыми ресничками и, приоткрыв пухлый ротик, неотрывно следила за эмоциями своей счастливой бабули и огукала. По бокам от мамы сидели два самых дорогих для меня мужчины, и, ревниво наблюдая за малышкой, обменивались многозначительными взглядами. И папа, и Сева старались выглядеть невозмутимыми, но я-то видела подозрительный блеск в их глазах. Теперь их противостояние и соперничество крутилось лишь вокруг одной маленькой, кукольно-красивой малышки, до невозможности похожей на меня. А ведь всего этого могло и не быть. Вспоминая события почти годичной давности, я все еще не могла реагировать спокойно. Сердце начинало биться сильнее, а воображение подкидывало тревожные мысли. Мы с Севой могли потерять друг друга навсегда. Но благодаря предусмотрительности любимого все решилось как нельзя лучше и с наименьшими потерями. А для кого-то даже с неожиданным приобретением в виде взрослого брата. Когда Илья разбудил меня и сообщил, что нам срочно нужно ехать, первым делом я решила, что меня снова перепрячут, а, возможно, сотворят еще что-то похуже. Даже сопротивлялась, но... У ворот особняка нас ждало обычное такси, и в присутствии постороннего мужчины мне стало чуть спокойнее. Заметно нервничая, Илья всю дорогу упорно пытался куда-то дозвониться и отправлял десятки сообщений, но ответ не получал и мрачнел все больше. Со мной он не разговаривал, а навязчивые вопросы демонстративно игнорировал. Не представляла, куда мы едем, но стоило машине свернуть к уже знакомому клубу, я выдохнула с облегчением. У здания стояло несколько полицейских машин, а охрана толпилась у входа, не позволяя зайти внутрь обычным посетителям. Сунув водителю крупную купюру, Илья рывком открыл дверь и, напрочь забыв обо мне, почти бегом поспешил к зданию. Сева вышел ему навстречу и, бросив в сторону машины обеспокоенный взгляд, заметил меня, улыбнулся и поманил к себе рукой. А потом кинулся на Илью. Была уверена, что они схлестнутся, но муж схватил моего бывшего за плечи и, встряхнув, замер. Прищурившись и поджав губы, он смотрел на Илью, словно видел впервые, а потом уткнулся лбом в лоб заклятого соперника и начал что-то говорить. Выйдя из автомобиля, я подбежала к ним, но успела услышать лишь конец диалога. — Что ты несешь? С катушек слетел или обкурился? — прорычал Илья и, отшатнувшись, покачал головой и прохрипел. — Не верю. Даже слушать не хочу. Ты ненормальный или башкой ударился? Где мама? — В здании, — помолчав, отозвался Сева и, сдержанно улыбнувшись, кивнул. — Иди. — Там полиция, но я договорился. Тебе позволят побыть с ней несколько минут, а мы позже поговорим. Проводив Илью взглядом, муж повернулся ко мне и, протянув руку, позвал. — Иди ко мне. Дав волю накопившимся эмоциям, я всхлипнула и влетела в распахнутые объятия. А Сева обнял, крепко прижал к груди, и мне стало легко, спокойно, надежно, а страхи отступили. «Не плачь, все хорошо. Теперь все будет хорошо, любимая», — покачивая меня из стороны в сторону, шептал муж, а я цеплялась за него онемевшими пальцами и ревела взахлеб. Его обещание сбылось. Впереди нас ждало еще немало испытаний, но теперь они не пугали. Мы были вместе, и мы любили друг друга. А вскоре узнали, что причиной моих странных недомоганий — слабости, сонливости и повышенной эмоциональности был наш малыш. Да, мы не планировали и не ждали ее так скоро, но наша маленькая принцесса пришла в нашу жизнь очень вовремя. Заставила отвлечься от вечных войн, тайн прошлого и интриг, помирила дорогих мне людей и окончательно укрепила нашу молодую семью. «А глаза у нее твои!» Боясь потревожить засыпающую Миллу, прошептал папа и, глянув на Севу, показал большой палец. — А по мне так просто копия Златы! — хихикнула мама, а муж улыбнулся и протянул руки. — Уснула. Дайте мне! — попросил он, А мама первым делом посмотрела на погрустневшего папу и, передав малышку Севе, вздохнула. «Нет, ну это никуда не годится. Раньше дрались из-за Златы, теперь из-за Милы. Пора второго планировать». На мне скрестились сразу три пары глаз. Восторженный папин, предвкушающий мамин и... Сева смотрел с намеком и нежностью, и я чуть не сдалась еще до боя. «Сдурели?» С трудом сдержав порыв повысить голос, прошипела я. И, покрутив пальцем у виска, мотнула головой. «Миле еще и 4 месяцев нет, а вы...» «А мы всегда рядом и с радостью поможем», — оживился папа. А я закатила глаза и протяжно вздохнула. «Пока я заменяю маленький молокозавод, о втором ребенке думать рано», — намекнула я. А мама прыснула от смеха. Теперь папа мог возиться с внучкой хоть с утра до вечера. Год назад он полностью отошел от дел, доверив управление моему мужу и его новоиспеченному брату. Яхонтов-старший тоже отдал часть бизнеса братьям, ничего не требуя взамен. Это был его безусловный вклад в будущее семьи, которое по факту давно... Вернее, никогда не существовало. Но, узнав, что Илья ему не родной, Давид не отрекся от сына и сразу же заявил, что для него ничего не изменилось. Шокирующие новости подкосили Илью. Он долго приходил в себя и с момента обретения брата сильно изменился. Почти сразу же занял место рядом с Севой, постепенно став его правой рукой. Но не потому, что пытался загладить вину. Теперь братьям нечего было делить. «Пойду уложу дочку», — тихо произнес муж и, встав с дивана, многозначительно добавил. «Злата, может, поможешь мне?» Улыбнувшись, я поднялась следом. Родители переглянулись и расплылись в широких улыбках. К ним мы переехали незадолго до рождения Милы и ни разу не пожалели о своем решении. В большом доме хватило места для всех, а ключи от своего кабинета папа торжественно вручил Севе. Больше не было грызни из-за имущества, денег и бизнеса, а вечера мы проводили в семейном кругу или, оставив дочку моим родителям, уделяли время друг другу. «Уверен, они уже выбирают имя следующему внуку». Заходя в спальню, ухмыльнулся Сева и, уложив Милу в ее кроватку, поманил меня к себе. Приобняв за талию, чмокнул в висок и, глянув на сопящую дочку, прошептал. «Спорим, следующим будет пацан?» «Зачем спорить? Если не в этот раз, так в следующий?» — отозвалась я и, положив голову на плечо мужа, созналась. «Как представлю, что все могло быть иначе, и мы никогда бы не... Шшш, молчи. Не надо об этом». Перебив, зашептал Сева и, потянув за руку к кровати, сел и устроил меня на коленях. «Ты же меня ненавидел? Помнишь, как отомстить мечтал?» Глядя мужу в глаза, напомнила я и, улыбнувшись, ласково протянула. «Мой каратель! Ни о чем не жалеешь? Шутишь?» Вздернув брови, спросил он и, повалив меня на кровать, навис сверху и зарычал притворно зловеще. «Месть моя будет страшна! Никогда не отпущу и никому не отдам. Люблю тебя очень. Никуда от меня не денешься, поняла?» «Ой, боюсь, боюсь!» Наигранно охнув, я хихикнула и, тронув пальцем его губы, отчеканила. «Это ты никуда не денешься, слышишь? Нарожаю тебя, ораву, и всю жизнь будешь любить».